Я помню сам факт. Была девочка Соня, и она была моей младшей сестрой. Она умерла совсем маленькой, это я тоже помню. Так вот, почему моя мать плакала на утренних мессах. И смерть Сони, вероятно, была еще одной темой, которые в нашем доме не обсуждались. Каждое упоминание об этой смерти ввергало бы мать в пучину ее ужасного горя, и мы желали уберечь ее от этого. Я стараюсь вызвать в память образ Сони, но у меня ничего не получается. Только черный холст. И когда я пытаюсь вспомнить какое-то праздничное событие, в котором она тоже принимала бы участие, Рождество, например, и ежегодная поездка на такси с бабушкой в ресторан «Фонтан» в честь дня рождения или что-нибудь другое, хоть что-нибудь. Ничего. Я даже не помню день, когда она умерла. И не помню ее похорон. Знаю, что она умерла, потому что ее вдруг не стало. Так же, как вдруг не стало вашей матери, Гидеон, задаете вопрос? Нет, это отличается. Должно отличаться, потому что ощущения различные. А все, что я знаю наверняка, это то, что она была моей сестрой, которая умерла в детстве. А потом ушла мать. Ушла она вскоре после того, как не стало Сони, или прошли месяцы или годы, я не могу сказать. Но почему? Почему я не помню родную сестру? Что с ней случилось? От чего умирают дети? От рака, лейкемии, кистозного фиброза, скарлатины, гриппа, пневмонии, а чего еще? Это второй ребенок, который умер, замечаете вы? Что? Что? Что вы имеете в виду? Какой второй ребенок? Второй ребенок вашего отца, который умер в младенчестве, Гидеон. Вы рассказывали мне о Вирджинии. Дети умирают, доктор Роуз. Это случается каждую неделю, каждый день. Дети болеют, а потом умирают. Глава третья. Просто не представляю, как официантка тут справилась. А ты? — спросила мужа Фрэнсис Уэбберли. — Конечно, нас она вполне устраивает, наша кухня. Вряд ли нам пригодилась бы посудомоечная машина или микроволновка, но рестораторы, они же привыкли ко всем этим современным штучкам. Вот, наверное, удивилась бедная женщина, когда приехала и увидела, что мы живем практически в Средневековье. Сидящий за столом Малькольм Уэбберли не ответил. Он слышал преувеличенное бодрое рассуждение жены, но мысли его были не здесь. Чтобы избежать необходимости участвовать в разговоре с кем бы то ни было, он решил начистить свою обувь. Он рассчитывал, что Фрэнсис, знавший его уже более 30 лет, и осведомленный о его нелюбви делает два дела одновременно, увидит его за этим скромным занятием и оставит в покое. Он очень хотел, чтобы его оставили в покое. Хотел этого с того момента, как услышал голос Эрика Личи в телефонной трубке. — Мальк, извини за поздний звонок, но у меня для тебя новости, за которыми последовала история смерти Юджинии Дэвис. Ему нужно было побыть наедине с собой, чтобы разобраться в охвативших его чувствах. И хотя бессонная ночь рядом с похрапывающей женой предоставила ему несколько часов уединения, чтобы подумать над тем, какой эффект возымели на него эти слова, наезд и побег с места происшествия,